Невозможно назвать определенные цифры, которые могли бы обозначить пределы данных зон. Однако при непосредственном общении с клиентом, путем наблюдения за невербальным поведением клиента, вы можете определять, в какой зоне клиента вы сейчас находитесь. Наша основная задача – создать ту степень комфорта для клиента, которая позволит ему относиться к нашим идеям наиболее благоприятным образом. На психологическую дистанцию влияют такие факторы, как культура человека, среда, в которой он воспитывался, степень нашего знакомства с ним, наличие физико-психологических барьеров и специфика ситуации. Определить комфортную для клиента пространственно-психологическую дистанцию можно только одним способом. Каким? Можно спросить у него примерно следующее. Вы себя комфортно со мной чувствуете? Как вам такой вариант? Никак. И правильно. Средство одно. Скрытое наблюдение за невербальными проявлениями клиента. Все, что касается его движений, поз, ритма, тона голоса и так далее, а точнее все, что касается изменений данных параметров человеческого поведения. Повторюсь, нам нужно сканировать любые изменения в мимике, жестах, тоне голоса и задавать себе один и тот же вопрос – а почему мой уважаемый клиент так меняется? Между прочим, данные изменения могут быть едва уловимыми, и тем лучше для нас. Чем раньше мы заметим эти изменения, тем эффективнее мы отреагируем на них. Внезапная улыбка, каменное лицо, отклонение назад, все что угодно, любое изменение. Следите за ними. Контакт. Благоприятному контакту способствует присоединение к клиенту. Здесь я использую термин «присоединение», который, по моему мнению, очень удачно передает смысл. Этим термином часто пользуются поклонники и последователи НЛП. Заявляю, я не являюсь ни поклонником, ни последователем НЛП. Хотя это не мешает мне брать на вооружение некоторые способы работы, как, впрочем, не мешает брать способы работы и из других направлений. Присоединение к клиенту осуществляется за счет отражения позы, отражение речевого ритма и отражение ритма движений. Данное отражение ни в коем случае не означает тождество. Не стоит попугайствовать, клиент этого никогда не прощает. Здесь мы говорим об отзеркаливании, о некой синхронности. Если действовать как профессиональный коммуникатор, то есть так, чтобы клиент не понимал, что уподобление делается вами умышленно, ваши старания приведут к хорошему результату. Но будьте осторожны. Если ваш клиент заподозрит вас в манипулировании, можете вычеркнуть его координаты из своего ежедневника. Он никогда больше вас не подпустит к себе. Позы различают три режима поз человека. Открытый режим, средний режим и закрытый режим. Больше мне сказать нечего. Сами все знаете. Зрительный контакт. Как известно из физиологии высшей нервной деятельности человека, глаза – это буквально часть мозга, оставшаяся в процессе развития снаружи. За счет зрения мы усваиваем около 80% осознаваемой информации. Глазам собеседника человек придает огромное значение. Человек, который избегает зрительного контакта, вызывает подозрения в разных грехах. Скрытен, неуверен, чего-то боится и так далее. Избыточный зрительный контакт провоцирует собеседника на агрессивные эмоции. Зрительный контакт должен быть умеренным. Необходимо сосредотачивать свой взгляд то на глазах собеседника, то на предмете обсуждения, то на окружающей обстановке. Small talk. Это здорово, если вы начинаете разговор не с темы, по которой собирались вести переговоры, а с посторонней, свободной. Развивайте искусство вести светские беседы. Давайте подумаем вместе. Клиент немного напряжен, вы тоже. Почему? Вы же собираетесь говорить о деньгах. Это важно. Деньги – это то, ради чего существует любой бизнес. Деньги – это сосредоточие мыслей и эмоций. И именно сейчас разочаруйте клиента. Не говорите о деле. Скажите буквально пару фраз о чем-то другом, что будет приятно и вам, и вашему клиенту. Так называемый small talk расслабляет, снимает первичное напряжение, устанавливает первичный контакт. Small talk поможет вам увидеть, в каком настроении, состоянии находится клиент, как он реагирует на вас, в каком стиле с ним лучше разговаривать. Многое можно увидеть, сказав или услышав в ответ пару фраз. Темы, которые чаще всего не относятся к предмету переговоров – погода, природа, спорт, расположение клиента, офис клиента, политика. Смолток также позволяет снять начальное напряжение, которое неминуемо присутствует как у вас, так и у клиента, усилить контакт, создать благоприятное первое впечатление о себе, собрать некоторую информацию о клиенте, как он говорит, его манеры и так далее. Эффективное начало встречи. Хорошее начало подобно лихому всаднику с шашкой наголо. Быстро, стремительно и туда, куда необходимо. Хорошее начало подобно первому глотку коньяка. Чарующий, пьянящий, манящий. Начиная разговор по определенным правилам, вы вводите определенную технологию переговоров, которая начинает работать за вас, за клиента и за себя. Власть технологии огромна. Чтобы создать на компьютере таблицу данных, вам нужно иметь программу Excel, но также важно уметь ею пользоваться. Эффективное начало беседы – та самая программа Excel. Научитесь ею пользоваться. Буду излагать лаконично, подобно тому, как кратко и эффективно должно проходить начало встречи. Выделяют следующие необходимые и достаточные компоненты представления. Положительный настрой. Ваш положительный настрой. Вопрос продаж – это вопрос состояний, психологических состояний продавца, их вариативности. В просторечии это звучит как умение настроиться на нужный лад. Самая непроработанная тема. Возможно, за ней будущее. А возможно и нет. Будьте преисполнены позитивизма, энтузиазма, будьте конструктивны, вы многого добьетесь. Зрительный контакт. Когда вы представляетесь, смотрите в глаза собеседнику, задержите взгляд чуть дольше, чем обычно, а затем двигайтесь дальше. Имя собеседника. Назовите человека, с которым знакомитесь, по имени, если вы удосужились узнать его до начала встречи. Собственное имя. Отчетливо произнесите собственное имя, можно и отчество, и фамилию. Сфера собственной компетенции. А теперь определите сферу собственной компетенции. Впечатайте свой профессионализм в сознание клиента. На нас влияет то, что происходит первым. Так используйте этот закон. Кратко и значимо скажите о себе. Это придаст уверенности вам и определит вашу роль для клиента. Я привожу три приема, с помощью которых вы можете очертить сферу своей компетентности. Прием первый. Я занимаюсь комплексными поставками для компании Северо-Запада. Прием второй. Мы разработали 200 дизайн-проектов для ведущих компаний Северо-Запада. И прием третий. Разработанные нами дизайн-проекты получили всероссийское признание на выставке в Ленэкспо. А теперь все вместе. Добрый день, Максим. Меня зовут Николай Рябинин. Я менеджер по развитию компании «Тройной W». Я занимаюсь разработкой и реализацией дизайн-проектов. Положительный настрой, зрительный контакт за скобками. Вернее, в скобках. Введение технологии переговоров. Ввести технологию переговоров все равно, что включить компьютер для использования программы. Вы можете работать с этой программой, не включая компьютер? Конечно, нет. Так почему мы позволяем себе вести переговоры, не вводя технологий? Шаг первый. Определение цели встречи. Озвученная цель сосредоточит клиента и настроит на деловой лад. Возьмите инициативу в свои руки. Мы собрались здесь, чтобы обсудить концепцию, которая позволит оптимизировать обмен информацией в вашей компании. Шаг второй. Установление регламента переговоров. Можно ввести регламент самому, либо предложить сделать это клиенту. И то, и другое хорошо. Установленный регламент обязывает людей действовать в соответствии с ним, если, разумеется, они дали согласие на данный регламент. Регламент подобен руслу реки. Река течет туда, куда ведет ее русло. Самостоятельное предложение технологии. Давайте я в течение 5 минут расскажу о том, что мы делаем, а затем вы сможете задать мне любые вопросы. Предложение клиенту самому ввести технологию. Скажите, как вам удобнее построить наш разговор? Тема «Эффективное начало встречи» уместилась на 1-2 страницах, но эти страницы надо прочитать 10 раз. Подумайте о том, какие первоначальные шаги обеспечат вам трамплинное начало. Дайте сами себе фору. Обеспечение позитивного настроя клиента. О необходимости обеспечивать позитивный настрой клиента я говорю на протяжении всей книги. Если не говорю, значит думаю. Так что обеспечивайте положительное настроение клиента.